242. Апрель 29. Напрасно поддаешься нагнетению момента. Созвучие не получается. Созвучишь со своими настроениями, но не со мной. Быть со мною в момент тягости куда труднее, чем в обычное время. Но со мной надо пройти через радости и горе. Не оставит Владыка, но и его не надо оставлять за сферой сознания. Хочу быть вместе, но когда и твое сознание хочет того же самого, именно надо войти в меня и раствориться во мне. Явление самоотрешения в мыслях утверждается прежде всего. Каждое отягощение обстоятельствами есть урок, приносящий знания. Нужно учиться извлекать его из встречных явлений. Нужно, чтобы сознание созвучало с лучом, но не с вибрациями оболочек. Победим и это. Но к чему же ненужные задержки? Час трудный пройдет, будущее неотъемлемо. Но ныне требуется проявить мужество несломимое. Когда темно, порадуемся о свете. Когда погасли все огни, утвердим мужество. Когда нет ничего, поймем, что все в духе. Ибо сказал: блаженны нищие духом, яко ути утешится. Тех ныне нищих духом майя лишила всех накоплений. Мираж очевидности ярко пылает, но не нищета духа это, а лишь пролая сознание. За тьмою следует свет утра, за пролая сознание новый мощный подъем. Владыке верь!